зенитно-артиллерийским частям обеспечить оборону прифронтовых коммуникаций, уделяя особое внимание прикрытию железнодорожных станций, разъездов, мостов и пунктов погрузки и выгрузки. Предусмотреть использование огня зенитных орудий при отражении возможных атак прорвавшихся танков противника. Приказ командующего Западным фронтом генерала армии Жукова от 28 июня 1941 года. Зенитно-артиллерийский взвод прибыл на указанное место назначения к 17.30. Небольшая станция встретила два ЗИСа с прицепленными к ним 37-мм автоматами с запахом паровозной гари и свежескошенной травы. Водители заглушили моторы, расчеты попрыгали из кузовов, разминая конечности. Молодой, только что из училища лейтенант, стараясь держаться как можно солиднее, вышел из кабины первого грузовика. Ему тоже хотелось размяться, но это было его первым самостоятельным заданием, и мальчишеской несерьезности он позволить себе не мог. «Взвод! В две шеренги! Становись!» Два десятка человек сформировали короткий строй. «Товарищи красноармейцы! Согласно полученным командованием данным, в ближайшее время вероятен вооруженный конфликт между СССР и фашистской Германией. Исходя из этого, нашему взводу приказано обеспечить противовоздушную оборону железнодорожной магистрали Минск-Брест от возможных атак вражеской авиации. Поэтому приказываю. Первое орудие занимает позицию...» Наводчик первого орудия Михаил Никифорович Чеботарев слушал в полуха. Войной пахло уже давно. А с прошлого воскресенья ему вообще было как-то не по себе. Словно мир из живого и осязаемого стал плоским и каким-то ненастоящим. Словно он, как когда-то мальчишкой, проник без билетов в иллюзион и смотрит про себя самого кино. И самое страшное, что среди своих товарищей он временами встречал людей с такими же недоуменными глазами. И те тоже осознавали какую-то странную общность. С одним таким, совершенно незнакомым майором-танкистом, они полчаса курили, глядя на изумительно красивый закат. Встретились случайно на отведенном для курения пятачке рядом с техпарком и смолили одну папиросу за другой. Когда у зенитчика кончилось курево, майор безо всякой просьбы протянул ему пачку дуката. Вспышка самодельной зажигалки отразилась в глазах майора каким-то яростным пламенем. На мгновение показалось даже, что пламя бушует внутри самого танкиста, что он горит, только это не видно никому, и ему самому тоже. Будь Чеботарев штатским и верующим, ушел бы в монастырь. Но штатским и верующим он не был. Он был младшим сержантом Красной Армии, кандидатом в члены партии, старослужащим, получившим прошлым летом отпуск за отличную стрельбу. С какой гордостью прошел он тогда по улицам родного городка, как повисла у него на шее Лёлька. Странно, но лица жены он не помнил, хотя ее фотография с новорожденным сыном на руках лежала в нагрудном кармане. Лейтенант закончил. Михаил шел, толкал, разворачивал опоры пушки, перекидывал по цепочке ящики с патронами, растягивал вместе с другими бойцами маскировочную сеть. Но впечатление неоплаченного кино не уходило. Было совсем не страшно, как будто война была неотъемлемой частью фильма. Усевшись в дырчатое сиденье, он покрутил штурвалы наводки, описав стволом полный круг. Позиция в кустах чуть в стороне от станционных зданий была выбрана правильно. Обзор что надо. Проем в стене леса, уже казавшегося черным на фоне вечерней зари, куда ныряли колеи железки, тоже просматривался хорошо, как и подъездная дорога. «Толковый», — подумал он о лейтенанте. Водители отогнали машины, подросшую в отдалении группу деревьев, и укрывали их притащенными из леса ветками. Видимо, связисты с рацией расположились там же. Один из них с катушкой телефонного провода шел как раз оттуда. Лейтенант подбежал к позиции, проверил все, что мог. Вот он как разволновался, хотя и тщательно это скрывал. К чему придраться, так и не обнаружил и убежал ко второму орудию. Потихоньку стемнело окончательно. Костры разжигать лейтенант запретил. Поужинали сухим пайком. Бойцы устраивались на ночлег. шуршали плащ-палатками. Караул Михаила не назначили. Он жалел об этом. Сон не шел. Михаил перевернулся на спину. Было ясно. Бездонное небо манило, втягивало в себя. Казалось, это единственное, что осталось от реальности. От станции доносился лязг сцепок, шипение пара, паровозные гудки, какие-то команды, топот. Разгружалась пехотная часть. Изредка в лесу оживала кукушка. Но спрашивать ее, сколько осталось лет, Михаилу не хотелось. Совсем.